المرتبة الثانية علم في كتاب. المرتبة الثانية أيضا تحوي درجتين. Вторая мартаба содержит в себе две дороги. Вайет, вакибу, аутукарин, укуль, мукадр. Это то, что соответствует с происхождением этого предопределенного. Уля дараджатани иман бианна машият Аллахи джалля ва аля нафиза. Первое, это вера в том, что желание Аллаха спонтанно исполняется. Ванна маша Аллаху кам. И то, что Всевышний Аллах захотел, то будет. Вамалям яшалям якун. И то, что он не захочет, не будет. Фаляйса сам машин яхдусу ваяхсулю фималякут илляй чалю аля илля вакад шаху джалю аля. И ничто бы не было, что бы ни случилось в этом мире, в этом бытие, то есть в том, чем бытие, которое создал Всевышний Аллах Субхану Таля, все это случается только после того, как это захочет Всевышний Аллах Субхану Таля. Вакада радаху Аллаху джалю аля каунан. Аллах Субхану Таля захотел его бытием. Салам физалика туатуль мутаим, будь то это подчинение подчиняющийся, а васьяну аасин. Или же неподчинение, неподчиняющееся. Саон физалька иман мумина куфуль кафир. То есть будь то вера это верующего, или же неверие неверующего. Все это захотел Всевышний Аллах спонтанно. Факуль вещай ясулю фималякути лягин намагуа бизнихи. Все, что бы ни случилось в творении Аллаха спонтанно, все это с его дозволения, его мачете, его желания, его ирадати, его кауния, его желания, связанные с бытием. Лянна машия ту матан хасим. Потому что машия не делится. Аллати танхасиму и рада. То, что делится, это желание и рада. Биизних его машиет, его и рада тебе кауния. Сейчас я это тоже объясню. Ва машиет Аллахи за утлюхат йони бихай ли рада ту кауния. Если просто придет в контексте где-то машия, то имеется в виду что? И рада кауния. Ва и рада ту танхасиму или и рада ти кауния, ва и рада ти шараия. То есть и рада, желание Всевышнего Аллаха спонтанно, делится на желание, связанное с бытием, и желание, связанное с шариатом. Амма машиету Фахия Машиат Аллахи Джалля Ва Аля. Что касается желаний, Машия имеется в виду, то это желание, связанное с бытием фикаунихи. Ва хази дараджа уля хази туакибу вакуль мухаддар. Это соответствует или сопровождает происхождение предопределенного. Фаля юмкин ван ямал рабду шайн якуну мухаддара мин Аллахи Джалля Ва Аля. Ва хази шейх отшах Аллаху Джалля Ва Аля. Что бы ни сделал Всевышний раб, он не может ничего не сделать, кроме того, что захочет Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля. Сейчас вам это было понятно. Желание Всевышнего Аллаха Субхану Ва Тааля, как сказали ученые, читая Куран и Сунну, делится на две вещи. Аль-Ирад. Аль-Ирад. Ирады. Ирада. Алиф. Кауния. И ирада. Ирада есть? Яблоко. Нет. Нет. Ирада. Аш-Шараия. Ирада Кауния еще называется Машия. Машия. Аллах Субхану Тааля не выжил желание. Ничего над ними не случается, кроме как с дозволения Аллаха Субхану Тааля. Аллах Субхану Тааля, его желание делится на ирада кауни и ирада шараия. Что такое ирада кауни и ирада шараия? Ирада шараия — это то, что Всевышний Аллах Субхану Тааля любит. Ирада шараия — то, что Аллах Субхану Тааля любит. Аллах Субхану Тааля любит, чтобы мы были верующими. Аллах Субхану Тааля любит, чтобы мы молились. Аллах Субхану Тааля любит, чтобы мы были правдивыми. Аллах Субхану Тааля любит, чтобы мы были из Ахли Сунна ва Джамаа. А есть вещь, называется ирада кауни, желание Аллаха Субхану Тааля в бытие. Аллах Субхану Тааля создает что-то в бытие, хочет, но не может эти вещи не любить. Аллах Субхану Тааля захотел, чтобы был Иблис. Но он не любит Иблис. Аллах Субхану Тааля захотел, чтобы был куфр на земле, но он не любит этот куфр. Аллах Субхану Тааля захотел, чтобы был нифак, лицемерие на земле. Аллах Субхану Тааля не любит. Аллах Субхану Тааля захотел, чтобы было землетрясение. Аллах Субхану Тааля захотел, чтобы пошел дождь. Аллах Субхану Тааля захотел, чтобы где-то упал дом. Аллах Субхану Тааля захотел, чтобы где-то сгорели заживо люди и так далее, и так далее, и так далее. Все это называется как ирада кауни, желание Аллаха в бытие. Желание Аллаха в бытие. А ирада шараия — это желание Аллаха с шариатом, связанное имеется в виду то, что любит Аллах Субхану Тааля. Однако, кто-то может задать вопрос, почему Аллах Субхану Тааля хочет того, что он не любит? Вообще, как основа для этого вопроса, у нас есть аяты в Коране. Любая вещь, когда если вам кто-то задаст вопрос, или у тебя у самого появится вопрос, почему Аллах так сделал, первый ответ тебе Аллах Субхану сказал, «Ля юсалю амма яфа лагум юсалю». Он не спрашивает, «Яма, да? Шпин яфа, яма там». Не спрашивается о том, что он делает, не спрашивает его о том, что он делает. Они будут спрошены. Аллах Субхану не спрашивается, потому что он маликуль мульк. Он хозяин всего. Что хочет, то и делает Субхану так. А мы его рабы. Как мы рабы имеем, спрашивает Аллаха, почему ты так делал, почему ты так. Это первая основа ответа. Второе, за этим следуют другие ответы. Если Аллах Субхану что-то захотел в бытие, то это по его мудрости. Субхану ва тааля. Аллах Субхану захотел, чтобы был Иблис, для того, чтобы испытать своих рабов. Аллах Субхану тааля захотел, чтобы был куфр, для того, чтобы отличить верующих от неверующих. Аллах Субхану тааля захотел, чтобы был Нифак, чтобы отличить лицемерных от нелицемерных. Кто-то скажет, например, ну как так, туда-сюда, вот человек, чтобы вот Аллах Субхану тааля почему так захотел, чтобы был куфр и так далее. Мы сказали, ответ у нас вначале, Аллах Субхану тааля не спрашивается о том, что делать, а мы будем спрашивать за наше дело. Однако потом, и чтобы успокоились наши сердца, Аллах Субхану тааля, если что-то создал, и Он мудрый. У нас есть вещь, называется хикма, мудрость. И Аллах Субхану тааля хаким, хикма, мудрость. И вещь, которая противоречит мудрости, называется зулем. Зулем – это, говорит, поставить какую-то вещь не в свое место. А хикма – поставить вещь в свое место. Такой тонкий вопрос, короче, вот постараюсь напрячься. Если это поймете, ничего, вот одну эту кассету обязательно послушайте. Потому что вот кто-то кассету послушает, ему легко это будет понимать. Аллах Субхану тааля создал ад и создал обитатель для этого ада. Кому-то по его невежеству может прийти вопрос, а разве это не зло? Почему Аллах Субхану тааля кому-то дал, например, прямой путь, и он пошел по этому, а кого-то заблудил, и он заблудился, и потом еще за это горит огонь? Нет, все очень просто. Где место цветам красивым? В красивой вазе же, правильно? А если у кого-то ребенок есть, и он памперс на ребенка одел, и ребенок наложил этот памперс, где место этому памперсу? В мусоре же. Правильно? В мусорном ведре же. Если человек цветы ставит в вазу и памперс с испражнением ребенка этого бросил в мусор. Правильно сделал, не справильно? А человек, который берет и памперс ставит в середине зала на стол и сует его в кувшин, в противовазу, а цветы в мусорное ведро оставляет, этот человек сделал зулем? Да. Сделал же зулем? Получается, у цветов есть свое же место. И у памперса тоже есть свое место. Правильно же? И человек, который ставит цветы в свое место, этот человек сделал же справедливость. Мудро же поступил, который бросил памперс куда в мусор. Мудро же поступил. А если наоборот, зло сделал, валилляхи масаляля, Аллах Субхану тааля лучше, чем все эти примеры. Однако мы об этом говорим, чтобы более дошло до людей. Для каждого есть своя вещь, свое место. Всему свое место. Люди, которые зайдут в ад, они были вот этими памперсами. Если бы он этим памперсом не был, вот с этим испражнением, он бы в ад бы не попал. Он бы в ад не попал. И его никто не заставил быть памперсом, он сам по себе выбрал себе путь этого памперса. Почему? Аллах Субхану тааля никого не заставляет ничего делать. Аллах Субхану тааля никого ничего не заставляет делать. Далил очень простой. Все мы здесь сидящие знаем, что есть ад и что есть рай. Правильно? Все же знают? Раз. Знаем, что есть рай. Что еще? Джанна, и что есть нар. Второй. Каждый из нас знает, как попасть в Джанна и как попасть в ад. Правильно же? Второй. Значит, каждый из нас знает тариф. Кто есть тариф? Каждый же из нас знает, как попасть в ад и как попасть в Джанна. Третья вещь. Никто из нас не знает, в раю он будет или в аду. Правильно? Кто-нибудь из нас знает, никто не знает. Адам и Лен, допустим, так. Пятый. И каждый из нас хочет попасть куда? В рай. И рада, допустим. Это я от себя просто пишу вот эти вещи, чтобы такого это... Имеется в виду вот эти слова, что, может быть, вы скажете от какого-то шейха. Это просто, чтобы более прояснить. Значит, каждый из нас знает, что есть рай, что есть ад. Каждый из нас знает дорогу, как попасть в рай, как попасть в ад. Каждый из нас знает, не знает, куда он попадет в рай или в ад. И каждый из нас хочет попасть в рай. И последний вопрос. Если ты знаешь, что есть рай, что есть ад, то есть объяснить по ней случай, заключение, и знаешь дорогу, а что тебе мешает тогда идти в рай? И ты хочешь. Что каждому из нас мешает, что попасть в рай? Что мешает? Ничто же не мешает. Поэтому кто-то сейчас встанет и знает, что у джанна есть, и что, чтобы джанна выйти, надо дать садака, и встанет садака. А другой человек знает, что есть ад, и знает, что если он сейчас кого-нибудь обманет там, пойдет картошку купит, и ему продавец скажет, мы сейчас 25 копеек тебе не хватит, ладно, потом знаешь, уша не отдам я ему. Знаешь, что это в ад приведет же, правильно? Что им сирийцу у него хасанат соберет, 20 копеек ко мне не отмажется. Суд на день, может быть, 200-2,5 тысяч хороших дел заберет за 25 копеек. Знаешь же? Кто не заставляет нас? Никто же не заставляет, правильно? Дорогу знаем, никто нас не заставляет. Поэтому что, если я вышел от бенного мисрица, меня кто не заставил его обмануть? Нет. Получается, я же памперс тогда. Я же сам его обманул уже, правильно? А если я вышел дал садаха, тогда кто? Цветок. Правильно? И мудрость Аллах Субхана этот цветок куда поставить? В вазу красиво, а памперс? Поэтому нету никакого зла. И поэтому многие ребята из-за русского языка в одном вопросе ошибаются. А это слово предопределение или предписано. И из-за того, что многие книги, которые написаны в русском языке, имеют ашарийскую акиду раз, или же перевод люди шариат не знают, шариатские термины не знают, и говорят предписано. Например, что-то с тобой случается, ты говоришь, это Аллах мне предписал. И ученые говорят кайд. Ат-такдир. Такдир. Кашиф. Валяйса. Джабир. Предопределение – это то, что тебя открывает, а не то, что тебя заставляет. То есть, что-то со мной случилось, что значит открывает? Я узнал, допустим, я иду, и раз ногу подверну. Такдир, да? Что значит предопределение Аллах? Заставил мои ноги подвернуться? Нет. То есть, это кашиф, я узнал о том, что Аллах Субхану Тааля знал, и о том, что он предписал за 50 тысяч лет до создания Земли, до создания Земли, то, что я в этот день, в эту секунду подвернул свою ногу. Имеется в виду, написал. Я узнал, да, что он об этом написал. Кашиф, видишь, икташиф али. До того, как я свою ногу подвернул, я знал, что написано в Лаухи Махфуз? Не знал. Вот это называется кашиф. Я иду и делаю какой-то грех. Когда я этот грех сделал, узнал о том, что мне, об этом Аллах Субхану Тааля знал и об этом написал, что, я в такой сделал день грех. Написал, и я узнал о том, что Аллах мне написал. Я узнал, то есть кашиф, узнал о том, что Аллах написал. Но это не значит, что это что? Меня это заставило, этот грех сделать. Видите? Поэтому это кашиф, то есть скрывается, я узнаю после того, как случится, то, что мне написал Аллах Субхану Тааля. И поэтому, когда слово по-русски мы говорим предопределено или предписано, многие из нас понимают слово джабр, заставлено. Многие из нас понимают слово предписано как что? То, что заставляет. А это не то, что заставляет. Предписано это то, что мы узнаем. Кадр, когда случается, я узнаю о том, что происходит, о том, что произошло, а не то, что меня заставило. Вот это очень тонкая разница. Однако, я сделал какой-то грех, валиязубилля. Допустим, обманул кого-то. Узнал, что Аллах Субхану Тааля написал об этом за 50 тысяч лет назад. Но я же по своему выбору сделал. Меня кто-нибудь заставил? Мне кто-нибудь пришел и сказал, обмани этого человека? Никто же не заставил. Но я, когда сделал это, узнал, по своему желанию это сделал, и узнал о том, что Аллах Субхану Тааля написал. И я должен знать, что если Аллах Субхану Тааля не захотел бы этого, я бы этого не сделал. Если бы Аллах Субхану Тааля не захотел бы, чтобы я этого не сделал, я бы этого не сделал. Потому что Аллах Субхану Тааля халякакум ва ма таамалун. Он создал вас и то, что вы сделали. Имеется в виду как? Имеется в виду, я хочу это. Бывает же, кто-то знает, что-то плохое хочет сделать, не получается у него плохое дело. Бывает же? Потому что Аллах этого не захотел. А слово «не захотел», не думайте, что Аллах заставил. Захотел и заставил меня. Нет, я как захотел, я проявил желание, от меня вышло две вещи, и рада, и хутра. Желание и мощь. То есть я могу, например, человека обмануть, у меня желание есть. И если Аллах захочет, чтобы это произошло, я же по своему желанию сделал, тогда это произойдет. Если не захочет, этого не произойдет. Из милости его может этого не создать, не захотеть, поэтому оно не будет. Из милости его. А может тебе просто волю дать? Захотел ты сам, захотел вас спонтанно, и ты обманул этого человека. Вот это и есть, вот это то, что мы о чем мы сказали. Бизнес, это вкратце, иншаллах. Ну, основа веры в предопределение во Всевышнего Господа. Вера в предопределение Всевышнего Господа. Еще раз я просто всех вот беру. Если вы прочитаете, послушаете кассету, заявление Аллаха Натали, все вам будет понятно. Поэтому давайте закончим. Когда Раджасани Анюмина Бианаллах Джалюаля Халикум Литуль Вещай, то, что Всевышний Аллах Субхана Натали создал каждую вещь, Бакуль Вещай Махлюк, и каждая вещь создана, Аллаху Джалюаля Халику Бог Всевышний Аллах Вещай создать эту вещь, Амалю Либа Дела Рабов, Ахвалю Либа Положение Рабов, Самуват Валят, Небеса и Земля, Манфис Самуват и Умагляр, те, кто в небесах и те, кто на земле, нафис самовать его матеря, то, что на земле и то, что на небе, аджами улядихалякаху Аллаху джаллаху, все это создал Всевышний Аллах Субхану Тааля. Файза арада лабду ан-ямаля шайан, если раб захочет что-то сделать, фаиннаху ля якуну илля изашаху Аллаху джаллаху. Этого не случится, если только этого не захочет Всевышний Аллах Субхану Тааля. Вахалякаху Аллаху джаллаху залика шай, и Аллах Субхану Тааля, если не создат эту вещь, таату мутаин халякаху Аллаху джаллаху. Подчинение подчиняющихся создал Всевышний Аллах Субхану Тааля. Асьяну Асуин, тот, кто не подчиняет, не подчиняющийся, халякаху Аллаху джаллаху, создал Всевышний Аллах Субхану Тааля. Из-за таваджиха лябду, смотрите, если раб таваджиха направляется биюрадатихи, своим желанием, илян я полящай, чтобы делать это, из-за шаху Аллаху кауна, если Аллах Субхану Тааля захочет это бытие, вот и рада кауни, бытие, вака абада халка лиля, это случится. Однако после чего? Биродати из-за того джигалят, если человек направится к этому делу своим желанием, Аллах Субхану Тааля создает, если захочет. Вайзлам яша, если Всевышний Аллах Субхану Тааля яша не захочет его. Леваля варада ляп нам яха, даже если раб захочет, этого не случится. Хама кали джалю аля, вамята шауна, теперь вот будете понимать таят, и не захотите вы, илля ан яша Аллах, есть только не захочет Всевышний Аллах. Вамята шауна, илля ан яша Аллаху, инна Аллаху кана алиман хакима. И вы не захочете, если только не захочет этого Всевышний Аллах. Поистине он был знающим мудрым. Амматабат ухальх аль-амма. Изан хаза иман ваджиб уясиху ан-накуля аннаху иман тафсиля. То есть этот иман ваджиб, о котором мы сейчас сказали, можно сказать, что это иман тафсиля. Сейчас мы тафсиль сделали. Конкретно. Мартабат ухабля ль-ухуль мухаддар. То есть степень до того, как произойдет это предопределяемое. Аль-ильму азали. То есть вечное знание. Аль-ильму ля-уль. Ауль сказать то, чего нет начала. Аль-китабат уляти кабля. И я кабля халка самовати валярби хамсина арсан. И вторая вещь, это писание, которое было до за 50 тысяч лет до создания небес и земли. Сумма ма юаки бунхова мухадар. Затем то, что соответствует происхождению предопределяемого. Ва гуа наляб индаву ирадату ва индаву кудра. И то, что у раба есть желание и есть мощь. Ва идат штама ат ирадату джазима ва кудра там на хаср минка фе. И если у тебя соберется желание и ты можешь это сделать, то происходит от тебя глагол. Таваджахта или фиаля хасаля минкаль фиа. Направишься к какому-то делу, происходит это дело. Лякин ля яхсу минка или бадан яша Аллаху джаллаху. Однако не происходит это, кроме как после того, что захочет Всевышний Аллах Субхану Тааля, залика минка, чтобы ты это сделал. То есть позволит тебе. Илля бадан яхлюк Аллаху джаллаху залика фиаль минка. После того, как Всевышний Аллах Субхану Тааля создаст это действие от тебя. Валь фиалю, фиалю ля абди хафикатан. И действие является действительно делом рабов. Валякин халик, однако создатель этого лихаза фильм Аллаху джалю аля, является Всевышний Аллах Субхану Тааля. Лима, почему? Ляна миналь абд, ля якуну илля бирурат. Потому что действие не может произойти от раба, кроме как с желанием лаби кудрати там и с мощью. Мы же сказали, я вот сижу и раз просто так обманул. Нет, я же встал, с желанием пошел, обманул этого человека, правильно же? И рады твоя кудра от халяка Аллах Джалаль. И что, кстати, рады и кудра, то есть создал Аллах Субхану Тааля, Аллаху Джалаля халяка майя куну фиалю, Аллах Субхану Тааля создал то, через что было действие, ваяхлю куль фиалю нарсу из-за того джиха илля и ап. Стоит последний дочитаем, до этого и все закончим. Вагаза аль-баяну таттады гуляка аркану л-иман ситта, то есть через это объяснение становится ясными эти шесть степеней. Аль-иману билляю маляйки тюкутуби и русу льёми ляху вебикадли хайри глушари. Халя шейх Бадзари после этого шейх сказал, удалили аркана ситта, кавлю таля, ليس البر أن تولوا وجوههم قبل المشرق والمغرب ولكن البر не является благочестием, чтобы поворачивать свои лица в сторону Магриба и Машрика, однако является благочестием яни аллази юндаху асхабуху, то есть тот, кто хвалится это, ман амана билля, кто уверовал в Аллаху, валиум илля, хру, валь маляйки, тва китаби, ван набиин, ан набиин яни русуль, под набиин подразумевается русуль, ва гуна закара хамса хази, то есть пять из толпов, амана билля, валиум илля, хру, валь маляйки, тва китаби, ван набиин, Хазиль аяту далилу ля хамсати миналькани лиман, то есть далил на пять из толпов имана. По кассирам на тате хази хамсату мухтарина по каулихи, также эти пять могут вместе прийти в других контекстах, как сказал Всевышний Аллах Субхану Таалу сура Аль-Бакара, амана расулу бима унзиля алейхи мин роббихи валь муминун, кулю намана биллахи ва малайкати ва кутубихи ва русули. Закар арба в этом аяте. Валяма мин муфаррику байна ахли мин русули. И мы не отвечаем между одним пророком, как одного от других. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وتي كتروا веровали веруйте в Аллаха посланника и книги которые были ниспосланы посланнику и те книги которые были ниспосланы до него وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وقول جل وعلا الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض Нумину бибаду ва накру бибаду, то есть те, которые не верят в Аллаха и посланников, и хотят различить между Аллахом и его посланниками, и говорят, верим мы в часть этой книги, и не верим, верим в часть, и не верим в часть, ва юридуна ан яттахизу байна заалика сабили, хотят взять путь такой себе, уляйка хуму кафируна хакка, это истинно неверующие. Ва наху заалика мин аляяту ва каджа ат айдан фи хадис Джибриль машхур. وباقي القدر القدر أدلة في القرآن أدلة عام أو باقي القدر то есть осталось предопределение القدر أدلة في القرآن أدلة عام بذكر القدر то есть есть общие دليلы которые указывают нам на قدر وأدلة مفصلة и общий конкретный دليل لكل مرتبة من مراتب القدر то есть на каждую степень этого предопределения как мы разобрали четыре степени فمن أدلة العامة كما ذكرها الشيخ то есть общим دليلом является слова الله سبحانه وتعالى говорил الشيخ إن كل شيء خلقناه بقدر Поистине каждую вещь мы создали по предопределению. Ваджу листидляль, то есть где ваджу стай, кулля шай, каждую вещь. Я не ляйся самым махлюк, не махлюкат илляхи илля вакат хулика бихадарин сабиху мин Аллах. То есть какое бы ни было создание на этой земле, создание Аллаха, все это создано только по предопределению Аллаха. Ля яхруджу шайнан хази кулия. То есть ничего из этой кули, из этой общности не уходит, потому что сказал кулля шай, всякая вещь. Инна кулля шайн халякнаху бикадар, ва кулю мин альфази зугур фи лямум. То есть слово куль, это как науки усульфет, является то, что ма юфиду ль-умум, то, что указывает на умум всеобщность. Ва минху каулю таали ва халяку кулля шейн фа каддарху такдира и создал каждую вещь и предопределил ее предопределением. Ва кулю дали фихи зикру мартабати мин мартабати аль-лати закарту яслуху далилин ля-кадр ля-наху далилин ль-бады. И любой, говорит, далил, который указывает на одну из степеней предопределения, является действительным далилом. Когда наберем арабский язык и начнем ходить каким-то ученым, обязательно или же желательно должен всегда сделать саляту истихара. То есть мы все знаем, что человек, если, например, какое-то дело хочет делать, не знает, делать это дело или не делать, то пророк, саллаллаху алейхи вассалям, научил нас всех делать на нас истихара, или молитву истихара. И человек, то есть требующий знаний, выбирая шейха, должен стараться выбирать шейха с благими нравами. И тот, кто действительно разбирается в той науке, которую он преподает, тот такого шейха, который описан такими качествами, как хорошее поведение, чтобы он был снисходительным, чтобы он был благочестивым, целомудренным, и чтобы он был, как говорится, как мы сказали, разбирался в своей науке, и чтобы он умел преподавать и умел доносить эту науку. Потому что есть очень много знающих людей, которые сами берут, допустим, ну преподавать это не могут или донести как надо это не могут. Желательно, чтобы зря время не проводить, ищи такого ученого, который бы мог до тебя донести ту науку, которую ты хочешь изучить. Также очень-очень важный пункт в правилах поведения требующего знаний, то, что требующий знаний должен опасаться того, чтобы требовать знания от Ахлюль-Хава. Ахлюль-Хава, то есть философы и мутакаллимин, то есть те, кто не придерживается Курана и Сунны, а говорят по своему мнению, или же приводят тебе Куран и Сунну не в соответствии с пониманиями праведных салифов, то есть праведных предшественников этой уммы. Эти люди называются Ахлюль-Хава, потому что они следуют своим страстям. И человек должен сторониться этих людей и тех, есть людей, которые призывают к бидаату, и тех людей, которые заблуждены в вопросах акиды, тех людей, которые берут себе вместо Курана и Сунны судьей свои страсти и называют эти страсти акль. Говорят, эта вещь называется акль. Надо использовать акль, то есть разум, мозги и так далее. И они отходят от контекста Курана и Сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Аль-Хатиб Аль-Багдади передал в своей книге «Аль-Джамиль Ахляк Ар-Рави» у Адабу Саме хадис, в котором пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, и, то есть часть этого хадиса, и из признаков судного дня «Ан юльтама саль-ильму индаль асагир» то, что знания будут брать у асагир. Ибн Мубарак, рахматуллахи алейхи, сказал, что асагир – это ахль-бида, то есть, значит, из признаков судного дня то, что требовать знания начнут люди у мубтадя, то есть у людей, которые вводят на убеждение в религию. Варау аль-Хатиб, также Хатиб передает от имама Ат-Таури Калиб, он сказал, тот, кто слушает или берет знания от мубтадиа, то есть от бидаатчика, Аллах субхана ва тааля не даст ему пользу в том, что он слышал от этого мубтадиа. Тот, кто берет знания от мубтадиа, Аллах не даст ему в этом пользы. А тот, кто поздоровается с мубтадиа, то есть с бидаатчиком, у того расходится ислам петля за петлей. То есть представьте, вот как несколько веревка, у которой петля, петля, петля, вот узел, узел, узел. И вот узел за узлом развязывается и порвется, как это его верфь ислама. Это тот, кто поздоровается с ним. Также имам Аз-Захаби передал в книге Сиру А'ламин Нубаля от Абу Килябы, он сказал, если ты какому-то человеку начнешь рассказывать сунну, то есть передавать сунны, и он тебе говорит, оставь эту сунну и давай книгу Аллаха. То есть не буду я сунну слушать, давай будем только смотреть, что есть в Коране. Знай, что этот человек заблудший. Знай, что этот человек заблудший. Сам же имам Захаби, рахматуллахи алей, сказал, если ты увидишь какого-то философа или какого-то мубтадия, который говорит, давай оставь книгу Аллаха и оставь хадисы, давай лучше, говорит, акль будем использовать, то есть опираться на разум. Знай, что этот человек Абу Джахль. А если ты увидишь какого-то человека, который тебе говорит, оставь Коран, оставь Сунну, оставь даже акль, а давай только, говорит, вернемся к вкусу и страсти, как это делают суфии, суфисты в наше время. Им ни Коран, ни Сунна, ничего не надо, им вкус. То есть они что-то делают, ему это понравилось, ой, это хорошо. Как валиязу биллях, один из заблудших имамов мечети в России, когда к нему пришли, например, люди, которые, знаете, вот, например, некоторые люди у нас делают зикр, бегают по кругу, и спросили у этого имама, а этот имам выпускник одного из исламских университетов, спросили, что ты скажешь про эту вещь, что ты скажешь про эту вещь, то, что мы бегаем и делаем зикр по кругу. Он сказал, а что вы чувствуете? Или в таком, что вы? Он говорит, мы чувствуем от этого имам поднимать. Если у вас имам поднимается, то делайте этот зикр. Валиязу билля. Этот человек закончил один из университетов исламских и такую фатву делает. Видите, он валиязу билля, потому что суфист. Он возвращается ни к Корану, ни к Сунне, даже не к разуму. А к чему? К зук. Вальвачит, как они говорят. То есть вкус. Если у тебя от этого имам поднимается, тогда что? Тогда делай. Валиязу билля. И смотрите, что говорит имам Аз-Захаби. Если ты увидишь какого-то человека, который говорит, давай оставь Коран, оставь Сунну и оставь разум, а давай, говорит, вернемся к вкусу и страсти, знай, что это иблис, который пришел к тебе в виде человека, или который же зашел в этого человека. И если ты его испугался, то убегай от него. А если ты его не боишься, то запрыгни ему на грудь, задуши его и читай ему аят аль-Курси. Такие слова сказал имам Аз-Захаби, рахматуллахи алей. Также очень важный момент насчет Ахль-Бида. У нас в исламе, как сказал Всевышний Аллах Субхана Таля, «Ваджальнакум уммата уасата», мы возделали центральной религии. Поэтому мы, мусульмане, мы центральная религия из всех заблудших религий. И в самом исламе мы, Ахль-Сунна Валь-Джамаа, центральные из всех заблудших течений в исламе. Поэтому не должно быть ни ифрата, ни тафрит, то есть не делай так, как тот, кто переделывает что-то, и не делай, как тот, кто не доделывает что-то. Однако будь всегда в центре. Когда мы говорим «Ахль-Бида», «Сторонись», «Мубтадия» и так далее, знаете, что там есть огромная разница. Разница между тем, как говорят ученые, правила. Мы писали это правило на одном уроке, что есть разница. Не каждый, кто делает куфр, является кафиром. И не каждый, кто делает бида, является мубтадия. Мы писали это правило. Поэтому здесь многие из нас, я тоже раньше из них был. То есть сам бы это попал когда-то. Поэтому не хочу, чтобы кто-то попадал, когда, альхамдулилля, нам ученые указали на эту ошибку, очень грубую ошибку. Потом мы, альхамдулилля, старались исправлять эту ошибку. И поэтому я вас тоже, вот многие из вас новые, хочу вам показать на эту вещь. Разница, есть одна вещь. Многие ребята, когда услышат или братья изучат вопрос бидачков, и что их надо сторониться и так далее. Потом, если увидят какой-то парень, например, здесь студент, делает какой-то беда, все, он ему как хиджру от него делает. Вообще не разговаривает с ним, не здоровается. Или же просто к нему даже в гости не заходит. Или если встречается с ним, не разговаривает и так далее. Нет, есть разница между тем, кто делает беда, между действием и действующим лицом. То есть не каждый, кто делает беда, является бедачиком. И не каждый, кто делает куфр, является кафиром. Когда ученые говорят про аль-бида, они имеют в виду аимматуль-бида, то есть тех, кто призывает к бидату. Когда ученые говорят, что надо сторониться бидачиков, надо подальше от них держаться, они имеют в виду кого? Тех, кто, как говорится, его бида пропиталась ему в кровь, у него уже по крови эта бида, вот, и он призывает, и он воюет за это бида. А если же простые какие-то ребята, которые приезжают, все мы знаем, все мы приехали откуда, с России, из такого полного невежества, и здесь потихоньку что-то начали узнавать, кому-то Аллах Субхану Аталя проявил милость, он сразу же узнал. Кому-то Аллах Субхану Аталя по своей мудрости не дал сразу узнать. Поэтому он, например, связался с какими-то ребятами, которые делают беда, которые призывают беда, и делают беда, как они, но он не является муктади. Мы говорим про этих ребят, и это большинство. Если, например, здесь взять российских студентов, допустим, если мы скажем, из 100 человек, которые делают здесь беда, 90 человек, они не являются муктади. 90 из 100 здесь не являются муптадия. 10 человек, они муптадия, они бедачки. А 90 это, которые за ними последовали из-за невежества. Мы говорим, что эти 90 из 100 человек, они делают беда, но не говорим, что они кто? Муптадия. Значит, если мы про этих 90 человек не говорим, что они муптадия, значит, нам не надо от них хиджа-хаджа делать. Наоборот, если мы их оставим, кто им будет дава делать? Если мы с ними не будем общаться, если мы их не будем посещать, в гости к ним ходить, разговаривать, потому что они здесь очень многие... Эти же ребята, 90 человек, когда видят, что те 10 муптадия проявляют им всегда такие хорошие нравы, посещают их, приносят им подарки там и так далее, и видят нас, то есть Ахли Сунна Джама, когда мы от них далеко держимся, это на невежество мы проблема. От них далеко держимся, потом они думают, что мы какие-то как инопланетяне, что мы не считаем их за людей. А те 10 человек используют и говорит этим 90, говорит, вот видите эти бородатые, или видите эти Ахли Сунна Джама? Потому что они вас всех кафирами считают, поэтому они с вами не разговаривают. И таким образом они что, вырабатывают зло. Эта же история творится там у нас в России. Когда ребята, и прочитав одну-две книги, начинают делать такфир. Даже если они делают такфир, начинают оставлять мечети. Перестают ходить в мечети, перестают молиться за какими-то имамами и так далее. И оставляют вообще мечети. А в мечети, если в этой мечети один имам и 2-3 его помощника, они муптадия какие-то заблудшие. Туда 200-300 человек приходят, просто люд. 200-300-500 человек приходят, это простые люди. И когда вы, Ахли Сунна, оставляете эти мечети, эти используют этот момент. Во-первых, используют распространение своего бедата, этот один имам и 2-3 его помощника. Распространение своего бедата, во-вторых, чтобы настроить против вас, против Ахли Сунна Джама. Видите, они, говорят, брезгают вас, даже они с вами молиться вместе не хотят и так далее. Нет, это неправильно. Поэтому учитесь этому здесь. Знайте, что не каждый, кто здесь делает беда, он муптадия. Знайте, что 90%, если не больше, здесь эти просто братья делают беда, но они не являются муптадия. Поэтому не сторонитесь их. Наоборот, старайтесь с ними мешаться, старайтесь почаще с ними общаться, старайтесь их тянуть, проявляйте им благие нравы. Если увидите, что он настроен против тебя как-то, хорошо, не начинай ему говорить о религии, то есть о тех вопросах, о которых есть разногласия. Пускай он тебе привыкнет, подружитесь с ними. Допустим, говорите о простых вещах, говорите о благих нравах. Потому что о благих нравах, то есть об ахлях, никто против ничего не имеет. То есть не начинайте, например, садишься с братом, начинаешь ему, например, акиду там сразу, раз, два, три, четыре. Он, например, потому что он настроен против тебя, ему вакцину вкололи, как бы, если можно так сказать, и сказали, что это ваххабист, что это такой, сторонись его и так далее. Нет. Если ты видишь, что он боится, что он шарахается, не говори об этом. Говори просто о Дунье, поговори с ним. для начала. Поговори с ним о Дуне, поговори с ним хоть о чем, поговори, но чтобы он привык к тебе. Посещайте таких ребят. Представьте, вот многие из нас смотрят на нас так косо, а если кто-то сейчас из нас, то есть даже вот кто-то у кого-то соседи есть и так далее, кто-то из нас, представьте, сегодня, допустим, пойдет, купит там килограмм банан, килограмм апельсина и пойдет к каким-то братьям на квартиру, где живут, например, группа ребят, и скажет, я вот пришел вам зиарат ради Аллаха Субхану Тааля. Аллах, знаете, у них как сердца обрадуются. Клянусь Аллахом, у них сердца будет радость. Может быть, кто-то из них скажет, а что-то он от нас хочет, короче. А если ты придешь и посидишь, и ни о чем не поговоришь, вообще даже ни о чем им рассказывать не будешь, допустим, о вопросах акиды, проблем нет, встань и уходи. Сиди просто, послушай их. Проблем нет. Поэтому это тоже мы говорили об этом многим братьям здесь, например, в Египте, среди студентов. И вообще в будущем жизни, как стараться надо дава делать? Надо быть мудрым в дава. Надо быть мудрым в дава. Если попадаешь в какую-то квартиру, допустим, где живут какие-то ребята, или какое-то общество, где собираются студенты, не начинай сразу дава делать. Но это есть места, где надо начинать, но в основном не начинай сразу дава делать. Потому что когда ты попадаешь в какие-то места, где люди настроены против тебя, если ты начинаешь им что-то говорить, даже начинаешь истину говорить, у них уже как бы срабатывает какой-то вот как защита, короче, какая-то, что он что-то нам хочет навязать. И ты ему даже говоришь хак, истину, но он, как говорится, суммун букмун умьюн. Не слышит, не видит и не говорит, потому что у него как сработала вот эта машина, то есть то, что он уже, ты говоришь, что ты ему хочешь навязать, и тебя предупредит. Нет, старайтесь не говорить, садитесь в какие-то маджлисы и старайтесь не говорить, если только вас не спросят. И здесь мы действительно, многие братья были свидетелями, когда мы пошли к некоторым ребятам в гости, и когда зашли, увидели, такие все напряженные сидят, сейчас они что-то начнут говорить, сейчас, а мы сидим, молчим, и их слушаем, и они смотрим, уже полчаса, час посидели, и те уже начали расслабляться, потому что мы ничего не говорим. Мы пришли, так главное, сосредоточься все на еде. И все сидят, кушают, и молчим, ничего не говорим. Потом тем уже как-то не по себе стало, и они уже сами начали разговор заводить и начали спрашивать. Уже начали сами спрашивать. И когда они спросили, бисмилля, мы начали. Почему? Потому что ты сам спросил, вот теперь и слушай. А ему уже деваться некуда. Почему? Потому что он сам спросил. А если бы я начал говорить, он бы настроился, что он мне хочет что-то навязать. А когда он сам спросил, ты сам спросил, сам теперь и слушай. Поэтому шахид, то, что мы здесь делаем очень грубую ошибку, то, что сторонимся людей. А здесь в основном люди простолюд, то есть студенты простолюд. У них нет ни знаний, нет ни усуль, нет ни основы. А то, что они что-то делают, это только по невежеству. И все мы когда-то это делали. Как сказал Всевышний Аллах Субхану Аталя, казали, как кунту мин кабль, фаманна Аллаху алейкум. Такими вы были до этого, такими же вы были до этого. Все мы когда-то были в таком положении, или многие из нас, или большинство, фаманна Аллаху алейкум. Аллах вам проявил свою милость. Поэтому, если ты видишь, что Аллах Субхану Аталя проявил тебе милость, желай этой милости для другого. И не будь жадным. Желай этой милости для другого. Поэтому старайтесь с простолюдом побольше общаться. Открывайте дороги к людям. То есть побольше общайтесь, побольше их посещайте и так далее. Ну, конечно, чтобы это не мешало вашей учебе. А если они к вам приходят, уделите им внимание. То есть благие нравы. Не забывайте, братья, благие нравы, что Ахли Сунна валь Джамаа стоит на трех вещах. И одна без другой недействительна. А это акида, второе мутаба, следование пророка, и третье таскиятун нуфус. То есть благие нравы, очищение душ. Это и есть акида Ахли Сунна валь Джамаа. Поэтому это очень важный вопрос, в вопросе беда. Когда мы слушаем и говорим, сторониться муфтади, сторониться бедачков и так далее, мы имеем в виду именно тех десятерых, а не имеем в виду кого? В основном общество. И не каждый, поэтому если вы увидите, что кто-то делает беда, не торопитесь его называть муфтади. Даже Ахли Сунна валь Джамаа говорят в таарифе беда, то, что говорят, есть очень важно, как на это обратил внимание шейху Ислама Ибн Таймия, рахматуллахи алейхи, то, что беда в исламе называется, говорят, ат-тариху мультазама фиддин. Ат-тариху мухтара мультазама фиддин. То есть, когда человек делает какую-то беда и обязуется это делать беда, и делает это религией, и не оставляет это никогда, только тогда мы имеем право сказать про это действие, что это беда. А если же человек делает один раз беда, а один раз не делает, это называется мухаляфату сунна. Это называется как? Мухаляфату сунна. Поэтому мы говорим, если человек обязуется каким-то видом ибадата, или каким-то видом убеждения, или каким-то видом слов, которых нет ни в Коране, ни в Сунне, то это называется беда, если он обязуется этим. А если же он когда-то делает, но не обязался этим, один раз делает, один раз не делает, это называется мухаляфату сунна, то есть противоречие Сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Исходя из этого, из слов ученых, мы говорим, что не каждый, кто делает беда, является кем? Мубтадием. Поэтому очень важный вопрос, который надо знать и жить в соответствии с тем, что мы, иншаллах тааля, сегодня узнали. Также очень важный вопрос, мы об этом говорили несколько раз, то, что ученые говорят, что талибуль-илм должен оставлять или не должен обманываться чем? Тем, что если видит какой-то ученый, допустим, какой-то человек праведный, известен своей праведностью, то, что он молится, допустим, там по 2-3 часа, постится каждый день и так далее, если тот ученый не разбирается, если тот человек не разбирается в науках, то есть не является ученым, то есть пускай тебя его праведность не обманет. Потому что мы говорили, брали Асль в начале тоже изучения этой книги, что не каждый, а что праведность не является далилем правильности, что праведность не является доказательством правильности. И сказали, что Всевышний Аллах Субхана Таля сказал в Куране: «Оллази халякас самавати валь арда ли яблюакум, аху аллази халякал маута валь хаята ли яблюакум айкум ахсану амаля». Он тот, который создал смерть и жизнь для того, чтобы проверить, кто из вас ахсану амаля, лучший из вас делами. А не сказал Всевышний Аллах Субхана Таля аксару амалян, аксару амалян, тот, кто больше из вас делами, а именно сказал ахсану, лучший из вас делами. Это очень важный вопрос. Поэтому многие люди обманываются, видя праведного человека, говорят, он же праведный, он каждый день постится, он каждый день делает так, он каждый день делает так, столько айбада делает. Нет, нет, не может быть, чтобы он чего-то не знал. Нет, это неправедность. А далилем у нас тоже является кто? Хавариджи, про которых пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал сподвижникам: вы, смотря на их молитву, будете говорить, что мы не молимся. Смотря на их пост, будете говорить, что мы не постимся. То есть до чего они были праведными. Однако, сказал, они вылетают из религии, подобно тому, как стрела вылетает из лука, читают Куран, и Куран не идет дальше их глоток, то есть сердца им не заходят. Поэтому это очень важный тоже вопрос. Как передал имам Малик, рахматуллахи алей, я, говорит, встретил у нас в городе, имеется в виду где, в Медине, потому что он был имамом в Медине, и встретил многих людей, которые были праведными и благочестными, и которые, говорит, преподавали уроки. Однако, говорит, я ни от кого из них никогда не брал знания. Когда у него спросили, почему у Абу Абдулла, он сказал, потому что они не понимали то, что рассказывали. То есть у них не было усуль, не было основы. И очень важно, то есть заключение, история. Я, по-моему, рассказывал Субайр, Абдулла ибн Субайр истории, то, что имам ибн Хаджар аль-Аскалани рассказал про то, как Ахли Сунна Джама, то есть сторонились, во-первых, Ахль-Бида, и как раньше Ахль-Сунна-Джама поступали с Ахль-Бида. А история о том, что однажды был человек, Субайх, этот хадис передал имам Дарими от Сулеймана ибн Ясара, он сказал, однажды, говорит, появился человек, которого звали Субайх, и он всегда говорил о сомнительных вещах в религии. Он всегда говорил о сомнительных вещах в религии. То есть муташабихат. Есть аяты в Коране, которые не всем они понятны, только ученых, допустим, знают. И он как бы сомнения через эти аяты сеял людям. И Абу Муса аль-Аш'ари написал, это было во время Умара Д.А.Л.А.Н.Ху, написал, что у нас появился такой человек. И Абу Муса Умара Д.А.Л.А.Н.Ху сказал, чтобы этого человека привезли к нему, или привели к нему. И приехал человек к Умару Д.А.Л.А.Н.Ху, и он приготовил ему две коры. То есть кора, если видели, пальма здесь, и у него такая крепкая кора есть. И вот он такие две себе хорошие палки из этой пальмы, из коры пальмы приготовил. И когда тот пришел к Умару, зашел к нему, поздоровался, он сказал: «Ман анта, кто ты?» говорит. Он сказал: «Я Абдулла ибн Субайх». На что ему Умар радиаллаху анху сказал: «Уана Абдулла Умар, а я раб Аллаха», говорит, «Умар». Потом схватил его и начал бить его, говорит, по голове этой палкой до тех пор, пока у Субайха не пошла кровь с головы. Потом, когда у него пошла кровь, он его отпустил. На второй день он опять его позвал. А не на второй день, а через несколько дней, когда ему сказали, что у Субайха начала голова заживать, вот уже только-только начала голова заживать, он сказал: «Позовите его». И когда он зашел к нему, он взял его и опять начал бить по этой же голове. То есть представьте, раны только начали заживать, а он его начал бить по голове. А до тех пор, пока у него опять не пошла кровь, и Умар сказал: «Уведите его». На третий день он опять, когда его начал бить, Абдулла ибн Субай сказал: «О, амир муминин, если ты хочешь меня убить, то убей меня. Хорошо, говорит, убивай, не мучи меня. А если, говорит, ты хочешь очистить мою голову, валлахи, моя голова, говорит, уже чистая». То есть все, которые у меня в голове сомнения, бедаты были, ты, говорит, очистил мою голову. Затем Умар радиаллаху анху отправил его обратно в Басру и написал письмо Абу Муса аш-Ашари, чтобы никто рядом с ним не сидел. Чтобы никто рядом с ним не сидел. И как передается, люди, которые жили в Басре, говорили, если мы сидели в маджлисе 100 человек, и приходил субай, мы сходили и расходились, вставали и расходились. Здесь мы берем две пользы. Во-первых, как ахли сунна ва джамаа в те времена, потому что были ахли сунна ва джамаа, в основном все люди, подчинялись амиру, то есть халифе. Второе, как они сторонились ахли бида. То есть даже если в маджлисе 100 человек и приходит муфтади, вставали и расходились. И это продолжалось до тех пор, пока Абу Муса аш-Ашари не написал Умар радиаллаху анху о том, что этот человек покаялся и оставил то, о чем он говорил. После чего Умар радиаллаху анху разрешил уже людям с ним общаться. И как передал Абу Ахмад аль-Аскари, то, что он носил мнение хавариджи, то есть у него в голове были акида хавариджи. И порассказывается потом, через некоторое время, когда появились хавариджи, пришел один человек к Абдулла ибн Субайгу радостный и сказал, там появились люди, большое количество, которые говорят о том же, о чем говорил и ты. То есть давай, поехали к этим людям. На что Абдулла ибн Субай сказал, нет, говорит, валлахи, этот праведный раб, говорит, воспитал меня хорошим воспитанием. То есть видите, как Умар радиаллаху анху, рахматуллахи алейхи ва радиаллаху, как он воспитал этого человека, несмотря на то, что его уже Умара нет, он мертвый, но все равно этот человек действительно был хорошим воспитанием. Это что касается, как мы сказали, ахли сунна.